Фридрих II Прусский Великий, 1712-1786 годы. Король Пруссии, сын Фридриха Вильгельма I и Софии Доротеи, принцессы Ганноверской. Украдкой от отца, грубого и ограниченного деспота, пристрастился к чтению и еще в юности собрал большую библиотеку, содержавшую произведения гуманистов и просветителей. В 1730 году пытался бежать в Англию к родне материнской линии, за что претерпел тюремное заключение и едва избежал казни. Был сослан в качестве мелкого чиновника в крепость Кюстрин, где должен был служить наравне с другими. Женившись по отцовскому приказу, получил полк, находился в переписке с Вольтером. В 1740 году вступил на престол, воплощая во внешней и внутренней политике дух просвещенного абсолютизма. Отменил пытку в судах и ввел веротерпимость, не преследовал печать, окружил себя образованными и учеными людьми, оставил многочисленные опыты в истории, философии и поэзии, заслужив прозвище философа на троне. Вел войны за австрийское наследство, семилетнюю, участвовал в разделе Польши, организовал союз князей, нейтрализовав влияние Австрии, значительно увеличил территорию Пруссии, создал армию 200 тысяч человек, считавшуюся образцовой, однако был разбит русскими в семилетней войне. Мать, узнав, что берлинский двор будет носить придворное траурное платье, заказала по платью себе, своей фрейлине Каин и мне. Она хотела убедить щетинских дам сделать то же, но они не пожелали, и это поселило раздор между всеми местными дамами и моей матерью, которая, надев свое придворное платье раз или два в воскресенье, больше уже его не надевала. Через некоторое время после того, как отец привел помиранию к присяге прусскому королю, мать поехала в Берлин. Ее спросили в разговоре об истории с придворным платьем. Она при мне стала отрицать этот факт, и я была очень удивлена, слыша это. Тут впервые я слышала, как отрицали факт. Я подумала про себя, возможно ли, чтобы мать забыла обстоятельства, случившиеся так недавно. Я чуть не напомнила ей, однако удержалась и, кажется, хорошо сделала. В начале лета мать поехала в Гамбург к своей матери Альбертине Фредерике Баден-Дурлахской, вдове Христиана Августа Гольштейн-Готторпского, епископа Любекского. Часть семьи оказалась там в сборе, а именно ее сестра, принцесса Анна, и принцы Август и Георг Людвиг, ее братья. Она взяла меня с собой. Никогда у меня не было столько свободы и воли, как там. Я делала, что хотела, бегала с утра до вечера по всем углам дома и всюду была желанной гостьей. Бабет не была с нами в эту поездку, и, собственно говоря, никто не смотрел за мной. Мне очень нравилось общество горничных, бабушки и тетки. Я боялась только своей, действительно, крайне сварливой, неровной и капризной, и отлично умевшей, причесывая меня, драть мне волосы, если я не имела чести угодить ей накануне. Пробыв несколько времени в Гамбурге, где каждый день бывали новые развлечения, бабушка со своими детьми уехала в Эйтин, резиденцию принца епископа Любекского, правителя Гольштинии. Этот принц привез туда из Киля своего питомца, герцога Карла Петра Ульриха, которому было тогда 11 лет. Тут я впервые увидела этого принца, который впоследствии был моим мужем. Он казался тогда благовоспитанным и остроумным, однако за ним уже замечали наклонность к вину и большую раздражительность из-за всего, что его стеснял. Он привязался к моей матери, но меня терпеть не мог. Завидовал свободе, которой я пользовалась, тогда как он был окружен педагогами, и все шаги его были распределены и сосчитаны. Что меня касается, то я очень мало обращала на него внимания и слишком была занята молочным супом, который дважды в день в промежутке между едой готовила с горничными бабушки и затем ела. За обедом я была очень воздержана, вплоть до десерта. Сласти и фрукты составляли остальное в моем столе. Так как я была здорова, то даже не заметили моего образа жизни, а у меня не было охоты им хвастаться. Из Эйтина мать и бабушка вернулись в Гамбург, откуда мать поехала в Брауншвейг, а оттуда отправилась через Цербст в Берлин и Штеттин.